Глава 8. Хотя Гловычу хотелось поскорее добраться до Сгожелец, он, однако, не мог ехать так скоро, как хотел бы, потому что дороги очень испортились. После суровой зимы, после трескучих морозов и таких снегов, что под ними исчезали целые деревни, настала сильная оттепель. Февраль, лютый, вопреки своему названию, оказался нисколько не лютым. Сперва стояли густые непроницаемые туманы, потом шли дожди, почти проливные, от которых на глазах таяли белые сугробы, а в перерывах между дождями бушевали такие вихри, какие обычно бывают в марте, порывистые, внезапные, то сгонявшие, то разгонявшие тяжелые облака по небу, а на земле завывавшие в зарослях, гудевшие в лесах и пожиравшие снега, под которыми еще недавно дремали ветви и сучья в тихом зимнем сне. И тотчас леса почернели. В лугах забурлила широко разлившаяся вода, реки и ручьи вздулись. Рады были такому обилию мокрой стихии одни рыбаки. Все же другие люди, сидя точно на привязи, томились в домах и хатах. Во многих местах из деревни в деревню можно было пробраться только на лодках. Правда, всюду были гребли и дороги. Но теперь гребли размякли, и в нескольких местах бревна ушли в слякоть, и проезд по ним стал опасен, а иногда и совсем невозможен. Особенно трудно было пробираться Чеху по озерной Великой Польше, где каждую весну разливы бывали больше, чем в иных областях государства, а потому и дорога, особенно для едущих на лошадях, становилась тяжелее. И потому ему часто приходилось останавливаться и ждать целыми неделями, то в городах, то в деревнях у помещиков, которые, впрочем, согласно обычаю, принимали его и его слуг гостеприимно, охотно слушая рассказы о крестоносцах и платя за известие хлебом и солью. Весна уже окончательно установилась, и прошла добрая половина марта, когда Гловыч очутился вблизи Сгожелец и Богданца. Сердце его билось при мысли о том, что скоро он увидит свою госпожу, потому что, хоть он и знал, что никогда не получит ее, как не получит и небесной звезды, однако чтил и любил ее всей душой. Но он решил прежде заехать к Мацке, во-первых, потому что к нему был послан, а во-вторых, потому что вел людей, которые должны были остаться в Богданце. Сбышка, убив Ротгера, взял себе его свиту, состоявшую, по обычаю крестоносцев, из 10 слуг и такого же числа лошадей. Двое слуг отвезли тело убитого в Щитно, а оставшихся, зная, как жадно старик Мацка ищет крестьян, Сбышка отправил с Гловычем в подарок дяде. Чех, заехав в Богданец, не застал Мацки дома. Ему сказали, что тот пошел с собаками и арбалетом в лес, но Мацка вернулся еще засветло и, узнав, что приехало к нему много людей, пошел скорее, чтобы поздороваться и предложить им гостеприимство. Он сперва не узнал Гловыча. Когда же тот назвал ему себя, Мацка в первую минуту страшно испугался и, бросив арбалет и шапку на землю, воскликнул: «Боже мой, убили его! Говори скорее все, что знаешь!» «Он не убит», — отвечал Чех. «Он в добром здоровье». Услыхав это, Мацка слегка сконфузился и засопел, а потом глубоко с облегчением вздохнул. «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» — сказал он. «Где же он?» «Поехал в Мальборг, а меня прислал сюда с вестями». «А зачем он в Мальборг?» «За женой». «Господи, Боже мой, за какой женой?» «За дочерью Юрунда. Тут на целую ночь хватит рассказывать. Но позвольте мне, господин, отдохнуть, а то я с дороги устал ужасно, с полуночи ехал, не останавливаясь». Мацка на время перестал расспрашивать, главное, однако, по той причине, что от изумления он лишился языка. Придя немного в себя, он позвал слугу, чтобы тот подкинул дров в камин и принес Чеху поесть, а сам стал ходить по комнате, размахивая руками и говоря сам с собой: «Ушам своим не верю. Дочь Юрунда. Сбышка женат». «И женат, и не женат», — сказал Чех. И только теперь он стал медленно рассказывать, что и как было, а Мацка жадно слушал, прерывая его время от времени расспросами, потому что в рассказе Чеха не все было ясно. Например, Гловыч не знал как следует, когда Сбышка женился, потому что не было никакой свадьбы. Однако он утверждал, что венчание состоялось, Что произошло оно благодаря самой княгине Анне Дануте, а стало известно людям только по приезде крестоносца Ротгера, с которым Збышка, выйдя на суд Божий, сразился в присутствии всего мазовецкого двора. «А, сразился?» — с неудержимым любопытством, сверкнув глазами, закричал Мацка. «И что же?» «Он рассек немца пополам. Да и мне помог Господь управиться с оруженосцем». Мацко снова начал сопеть, на этот раз от удовольствия. «Ну, — сказал он, — воин он не на шутку. Последний из градов, но, ей-богу, уже не самый плохой. И еще бы. А тогда с фризами. Ведь совсем был подросток». Тут он раза два внимательно посмотрел на чеха и снова заговорил. «Ну и ты мне нравишься. И, видно, не врешь. Вруна я издали чую. Оруженосец — это неважно, ведь ты и сам говоришь, что дело с ним было немного. Но вот что ты тому собачьему сыну руку сломал, а перед тем тура повалил, это здорово». Потом он вдруг спросил. «А добыча? Тоже хорошая?» «Взяли мы латы, лошадей и 10 слуг, из которых 8 молодой пан присылает вам». «А что же он с двумя сделал?» «Отправил с телом». «Что ж, не мог князь своих слуг отправить? Уж те не вернутся». Чех улыбнулся на эту жадность, которая, впрочем, часто обнаруживалась в Мацке. «Теперь молодому пану уже нечего обращать внимание на такие вещи», — сказал он. «Спыхов — большое богатство». «Большое? А то как же? Да только еще не его». «А то чье же?» Мацка даже встал. «Говори же, где Юранд?» «Юранд у крестоносца в тюрьме. Того и гляди, умрет. Бог знает, выживет ли. А если выживет, так вернется ли. А если и выживет, и вернется, так и то все равно. Ксен Скалеб читал его завещание и объявил всем, что наследник — молодой пан». На Мацку эти известия произвели, по-видимому, большое впечатление. Они были одновременно так благоприятны и так неблагоприятны, что он не мог разобраться в них и не мог привести в порядок чувства, поочередно овладевавшие им. Известие о том, что Збышка женился, в первую минуту больно укололо его, потому что он любил Егенку как родной отец и всеми силами желал соединить Збышку с ней. Но, с другой стороны, он уже привык считать это невозможным, а кроме того, в приданное за дочерью Юранда шло то, чего не могло пойти за Егенкой, и любовь князя, и во много раз большее богатство. Мысленно Мацко уже видел Збышку княжеским комисом, господином Богданца из Пыхова, а в будущем и каштеляном. Это было не невозможно, потому что в те времена говорили про захудалого шляхтича так. Было у него 12 сыновей, 6 пало в боях, а 6 сделались каштелянами. И народ, и отдельные семьи стояли на дороге к благополучию. Большое состояние могло только помочь Збышке на этой дороге, и потому жадности и родовой гордости Мацки было чему радоваться. Однако довольно было у старика и повода убеспокоиться. Сам он когда-то ездил спасать Збышку к крестоносцам и привез из этого путешествия железный наконечник стрелы под ребром, а вот теперь в Мальборг поехал Збышка, точно в волчью пасть. Что он найдет там, жену или смерть? «Там на него ласково смотреть не будут», — подумал Мацка. «Ведь он только что убил их важного рыцаря, а раньше напал на Лихтенштейна. Они же собачьи дети мстить любят». При этой мысли старый рыцарь сильно обеспокоился. Пришло ему в голову и то, что дело не обойдется без драки, Збышки с каким-нибудь немцем. Ведь он парень проворный. Но главное беспокойство было еще не в этом. Больше всего боялся Мацка, как бы его не посадили в темницу. Они взяли в плен старого Юранда и его дочь. В свое время не побоялись взять самого князя в Златорые. Почему же они станут давать поблажку Збышке? Тут в голову ему пришел вопрос. Что будет, если мальчик, даже избегнув рук крестоносцев, так и не найдет жены вовсе? Сперва Мацка утешился мыслью, что в наследство после нее Збышка получит Спыхов, но радость эта была непродолжительна. Старика очень заботило богатство, но не менее заботил род, дети Збышки. Если Дануся канет, как камень в воду, и никто не будет знать, жива она или умерла, то Збышка не сможет жениться на другой. И тогда Градов из Богданца не станет на свете. Эх, с Егенкой было бы по-другому. Мочедолов тоже ворона крыльями, либо пес хвостом не накроют, а такая девка каждый бы год рожала без промаху, как яблони в саду. И вот грусть Мацки стала больше, чем радость по поводу нового богатства. И от этой грусти, от этого беспокойства принялся он снова расспрашивать Чеха, как было дело с этой свадьбой и когда было. Чех на это ответил. «Я уже вам говорил, благородный господин, что когда было, не знаю, а о чем догадываюсь, в том не побожусь». «О чем же ты догадываешься?» «Я от молодого пана не отходил и спал с ним в одной комнате, когда он был болен. Только раз вечером велел он мне уйти, а потом я видел, как к пану вошли сама княгиня, с ней панна Данута, рыцарь де Лорж и ксенц Вышинок. Я даже удивлялся, почему у пана на голове был веночек, но подумал, что пана будут причащать. Может быть, тогда это и произошло. Я помню, как пан велел мне одеть его, как на свадьбу, но я тоже думал, что это ради причастия. А потом как же? Они остались одни?» Не остались они одни. А если бы и остались, так пан тогда и есть не мог своими силами. А уж за панной приехали люди, как будто от Юранда, и под утро она уехала. И с тех пор Збышка ее не видал? Никто ее не видал. Наступило молчание. «Что же ты думаешь?» — спросил, наконец, Мацка. «Отдадут ее крестоносцы или не отдадут?» Чех покачал головой, а потом безнадежно махнул рукой. «По-моему, — медленно проговорил он, — она уже погибла навеки». «Почему?» — почти со страхом спросил Мацка. «Потому что была бы надежда, если бы они говорили, что она у них. Можно было бы жаловаться, или заплатить выкуп, или силы отбить ее. Но они говорят так. Была у нас какая-то девушка, отнятая у разбойников, и мы дали знать Юранду, но он ее не признал. А за нашу доброту перебил у нас столько народу, что и настоящая битва не обходится дороже». «Значит, Юранду показывали какую-то девушку?» «Говорят, показывали. Одному Богу ведомо. Может быть, это неправда, может быть, они ему показали, да не ту. Одно только верно, что он людей перебил, и что они готовы поклясться, что никогда не похищали его дочери. Это очень трудное дело. Если даже магистр прикажет, так и то они ответят ему, что ее у них нет. Кто их уличит? Тем более, что придворные в Цеханове говорили о письме Юранда. В письме сказано, что она не у крестоносцев. А может быть и правда, что не у крестоносцев? Эх, ваша милость. Уж если бы ее украли разбойники, так верно, ни для чего другого, как ради выкупа. Кроме того, разбойники не сумели бы ни написать письма, ни подделать печать пана из Спыхова, ни прислать хорошей охраны для панны. Верно. Да на что она крестоносцам? А месть Юранду? Они месть предпочитают меду и вину. А что у них есть причина мстить, так это верно. Пан из Спыхова был для них грозой, а то, что он сделал под конец, окончательно вывело их из себя. Мой господин тоже, я слышал, поднял когда-то руку на Лихтенштейна. Убил Ротгера. Мне Господь Бог помог руку сломать тому собачьему сыну. Эх, было их окаянных четверо, а теперь, извольте видеть, один жив, да и то стар. У нас тоже зубы есть, ваша милость. Снова настало молчание. «Ты хороший оруженосец», — сказал, наконец, Мацка. «А как ты думаешь, что они с нею сделают?» «Князь Витальд — могущественный князь. Говорят, сам император немецкий в пояс ему кланяется. А что учинили они с его детьми? Мало у них замков, мало подземелий, мало веревок, чтобы сделать петлю для шеи». «Господи, боже мой!» — вскричал Мацка. «Дай бог, чтобы они молодого пана не схоронили, хотя он поехал с княжеским письмом и с рыцарем де Лоршем, который человек благородного происхождения и в родстве с государями. Эх, не хотелось мне сюда ехать, потому что там скорее представился бы случай подраться. Я слышал, как раз мой господин говорил старому пану из Спыхова. «Вы, говорит, хитрый или нет? Я вот хитростью не добьюсь ничего, а с ними надо быть хитрым. Ох, говорит, вот дядя Мацко, тот бы здесь пригодился. Потому он меня и послал. Но дочери Юранда и вы, господин, не разыщете, потому что она, пожалуй, уже на том свете. А против смерти никакая хитрость не поможет». Мацко задумался и только после долгого раздумья сказал: «Ну, так ничего и не сделаешь. Против смерти хитрость не поможет. Но если бы я туда поехал и узнал бы хоть то, что девушку убили, Спыхов и так достался бы Сбышке, а сам он мог бы вернуться сюда и жениться на другой». Тут Мацко перевел дух, точно сбросил с сердца какую-то тяжесть, а Гловыч робким тихим голосом спросил: «На панне из Сгожелец?» «Ну да», — отвечал Мацко. «Тем более, что она сирота, а Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой все пуще на нее наседают». Но чех вскочил на ноги. «Панна осиротела? Рыцарь из их? Разве ты ничего не знаешь? Боже ты мой, что случилось?» «Да верно, как же тебе знать, коли ты прямо сюда приехал, а говорили мы только про Сбышку. Осиротела она. По правде сказать, Зых из Сгожелец никогда дома не сидел, разве только когда у него были гости. А то ему сейчас же там становилось скучно. Раз написал ему аббат, что едет в гости к князю Освецимскому Пшемку, и зовет его с собой. А Зых тому и рад, ведь он с князем знаком был и не раз с ним гулял. Ну, приезжает, значит, Зых ко мне и говорит: «Я еду в Освецим, оттуда в Глевицы, а вы тут посмотрите за Сгожелицами». Меня сразу словно что подтолкнуло. Я ему и говорю: «Не ездите, берегите имение и егенку, потому что я знаю, что Чтан с Вильком что-то неладное затевают. А надо тебе знать, что аббат из злобы на Сбышку хотел выдать девку либо за Чтана, либо за Вилька, но потом, узнав их получше, однажды поколотил обоих посохом и прогнал из Сгожелиц. Оно бы и хорошо, да не очень, потому что оба они страсть как обозлились. Теперь это стало маленько потише, потому что они друг с другом подрались и оба лежат, а тогда просто минуты спокойной не было. Все на меня осталось, и охрана, и опека. А теперь Сбышка хочет, чтобы я ехал. Что тут с Егенкой будет, не знаю, а пока докончу тебе про Зыха. Не послушал он меня и поехал. Ну, и гуляли они там, веселились. Из Глевиц поехали к отцу князя Пшемка, к старику Носоку, которому Цешин принадлежит. И тут Яська, князь Ратиборский, из ненависти к князю Пшемку подослал на них разбойников под предводительством чеха Хшана. Князь Пшемка был убит, а с ним из их, Сгожелицкий, попала ему стрела в плечо. Аббата оглушили железным цепом, так что он до сих пор головой трясет, ничего не понимает и языка, пожалуй, на весь век лишился. Ну, Хшана старый князь Носок купил у цампахского пана и так замучил его, что и старики о таких пытках не слыхивали. Но этим ни горе своего не уменьшил, ни Зыха не воскресил, ни Егенку не утешил. Вот оно, ихнее веселье. 6 недель тому назад привезли Зыха сюда и похоронили. «Такой силач», — с огорчением сказал чех. «Под Болеславцем я уж не мальчик был, а он в одну минуту со мной справился и в плен меня взял. Да, это был такой плен, что я бы его и на волю не променял. Хороший, благородный пан, пошли ему, Господи, Царство Небесное. Эх, жаль, жаль. А больше всего жаль бедной панны». «Верно, что бедная. Другая и матери так не любит, как она любила отца. А кроме того, опасно ей жить в Сгожелицах. После похорон еще снегом не занесло Зыховой могилы, а уж Чтан с Вильком на Сгожелицкий дом напали. По счастью, узнали об этом заранее мои люди. Бросился я с ребятами на помощь. Но Бог дал, мы их хорошенько поколотили. После драки обняла девка мои ноги. Коли не суждено было мне, говорит, стать Сбышковой, так не буду ничьей, только спасите меня от этих разбойников, потому что, говорит, я лучше помру, чем за кого-нибудь из них выйду. Ну, скажу я тебе, ты бы теперь Сгожелец не узнал, потому что я из них чуть не крепость сделал. Потом они еще раза два подступали, да ничего не могли поделать. Теперь на время все стихло, потому что, как я уже тебе говорил, они друг с другом подрались, так что ни тот, ни другой ни рукой, ни ногой шевельнуть не могут. Гловыч не ответил на это ничего, но, слушая про Вилька и Чтана, стал так скрежетать зубами, словно кто открывал и закрывал скрипучие двери. Потом стал похлопывать себя по коленам могучими своими руками, которые у него, видимо, так и зачесались. Наконец у него с трудом вырвалось только одно слово — «Проклятые». Но в этот момент в сенях раздались какие-то голоса, дверь распахнулась, и в комнату бегом ворвалась Егенка, а с ней старший из ее братьев, 14-летний Ясько, похожий на нее, как две капли воды. Узнав от сгожелецких крестьян, видевших на дороге каких-то путников, что какие-то люди под предводительством Чехоглавы поехали в Богданец, она испугалась так же, как и Мацка. Когда же ей, кроме того, сказали, что сбышки между этими людьми не было, она была почти уверена, что случилось несчастье, и тотчас прискакала в Богданец, чтобы узнать правду. «Ради бога, что случилось?» — закричала она, еще стоя на пороге. «А что могло случиться?» — отвечал Мацка. «Сбышка жив и здоров». Чех бросился к своей госпоже и, став перед ней на колено, стал целовать края ее платья. Но она этого совсем не заметила, потому что, услышав слова старого рыцаря, повернула голову от огня в тень и только через несколько времени, словно вспомнив, что надо поздороваться, сказала: «Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — отвечал Мацка. А она, быстро взглянув на Чеха, стоящего на коленях, наклонилась к нему. «Я рада тебе, глава, от всей души, но почему же ты оставил своего господина?» «Он отослал меня, милосердная панна». «Что же он тебе приказал?» «Приказал ехать в Богданец». «В Богданец? А еще что?» «Послал за советом и с поклоном». «В Богданец? И больше ничего? Ну, хорошо. А сам он где?» «Крестоносцем поехал. В Мальборг». На лице Егенки снова отразилось беспокойство. «Жизнь, что ли, ему не мила? Зачем же?» «Искать, милосердная панна, того, чего не найдет». «Верно, что не найдет», — заметил Мацка. «Как гвоздя не вобьешь без молотка, так и волю человеческую не исполнишь без воли Божьей». «О чем вы говорите?» — спросила Егенка. Но Мацка на ее вопрос ответил таким вопросом. «А говорил тебе Сбышка о дочери Юранда?» «Я слышал, что говорил». Егенка в первую минуту не ответила ничего, и только потом, подавив вздох, ответила. «Говорил». «А что ему мешало говорить?» «Вот и хорошо. Так мне легче рассказывать», — сказал старик. И он стал ей рассказывать, что слышал от Чеха, сам удивляясь, что порой рассказ у него идет как-то несвязно и тяжело. Но так как он действительно был человек хитрый, а ему нужно было на всякий случай не спугнуть Егенку, то он особенно настаивал на том, во что, впрочем, и сам верил, что Сбышка в действительности никогда не был мужем Дануси и что она пропала навсегда. Чех время от времени ему поддакивал, то кивая головой, то повторяя: «Богом клянусь, так и было», или «вот-вот, не иначе». Между тем девушка слушала, опустив ресницы и ни о чем больше не расспрашивая, такая тихая, что молчание ее, наконец, обеспокоило Мацку. «Ну, что же ты?» — спросил он, окончив рассказ. Она не ответила ничего, только две слезы заблестели у нее под опущенными ресницами и покатились по щекам. Потом она подошла к Мацке и, поцеловав у него руку, сказала: «Слава Господу Богу!» «Во веки веков!» — отвечал старик. «Что же ты так спешишь домой? Останься с нами». Но она не захотела остаться, говоря, что дома не выдала провизии к ужину, а Мацка, хотя и знал, что в Сгожелицах есть старая шляхтинка Сецехова, которая могла заменить Егенку, не стал удерживать ее слишком настойчиво, понимая, что никому не хочется плакать при людях и что человек похож на рыбу, которая, почувствовав в своем теле острие остроги, старается скрыться как можно глубже. И он только погладил девушку по голове, а потом вместе с Чехом проводил ее на двор. Но чех вывел из конюшни лошадь, сел на нее и поехал за панной. Мацка, вернувшись в комнату, вздохнул и, качая головой, стал бормотать. «Дурак этот Збышка! Это как есть!» И стало старику грустно. Подумал он, что если бы Збышка тотчас по возвращении женился на ней, то, быть может, теперь была бы уже и радость. А то что? Только напомнишь о нем, а уж у ней слезы из глаз текут, а парень скитается по свету и будет до тех пор стучать лбом в мальборгские стены, покуда его не разобьет. А дома пусто, только оружие висит на стенах без дела. Не нужен доход от хозяйства, ни к чему все хлопоты, ни к чему испыхов с богданцем, коли некому будет их оставить. Тут в душе Мацки стал закипать гнев. «Погоди, бродяга», — сказал он вслух, — «не поеду я к тебе, а ты делай, что хочешь». Но в тот же миг, как назло, охватила его страшная тоска по Збышке. «Ну, не поеду», — думал он, — «а разве дома-то усижу?» «Наказание Божье! Чтобы мне никогда уже больше не увидеть этого шельмеца, этого никак не может быть». Опять он там одного собачьего сына расколол и добычу взял. Другой посидеет, прежде чем пояс получит, а уж его-то сам князь опоясал. И правильно, потому что много хороших парней между шляхтичами, но такого второго должно быть нет. И окончательно расчувствовавшись, он сперва стал поглядывать на латы, мечи и топоры, почерневшие от дыма, и как бы обдумывал про себя, что взять, что оставить. Потом вышел из комнаты, во-первых, потому что не мог усидеть в ней, а во-вторых, для того, чтобы велеть смазать колеса у телег и дать лошадям двойное количество корма. На дворе, где уже становилось темно, вспомнил он о Егенке, которая только что села здесь на коня, и снова вдруг загрустил. «Ехать так ехать», — сказал он себе. «Но кто здесь будет защищать девушку от Чтана и Вилька? Чтоб им пусто было!» Между тем Егенка ехала с маленьким Яськой по лесной дороге, направляясь к сгожелицам, а чех молча тащился за ними, с сердцем, переполненным любовью и горем. Он видел слезы девушки, смотрел теперь на ее темную фигуру, еле заметную в лесном сумраке, и угадывал ее грусть и горе. И казалось ему, что вот-вот из сумрачной чащи протянутся за ней хищные руки Вилька и Чтана, и при этой мысли его охватывала дикая жажда боя. Жажда эта порой становилась такой неодолимой, что его охватывало желание взять топор или меч и рубить хоть сосны, растущие возле дороги. Он чувствовал, что если бы хорошенько дал волю рукам, то это его облегчило бы. В конце концов, он был бы рад хотя бы пустить коня вскачь, но те впереди ехали медленно, почти не разговаривая, потому что даже маленький Ясик, обыкновенно болтливый, теперь после нескольких попыток заметил, что сестра не хочет разговаривать, и тоже погрузился в молчание. Но когда они были уже вблизи сгожелиц, горе в сердце чеха пересилило гнев на Чтана и Вилька. «Я не жалел бы и собственной крови», — сказал он себе, — чтобы утешить тебя. Но что я злосчастный сделаю, что скажу тебе? Разве только что велел он тебе поклониться, и дай Бог, чтобы это могло тебя утешить. Подумав так, он подъехал ближе к Егенке. «Милосердная панна, ты едешь с нами?» — спросила девушка, как бы просыпаясь от сна. «Ну, что скажешь?» «Я забыл, что пан велел мне сказать вам. В Спыхове, когда я уезжал, он позвал меня и сказал так: «Поклонись в ноги панне из Сгожелец, потому что плохо ли будет ей, хорошо ли, я никогда ее не забуду. А зато, говорит, что она сделала для меня и для дяди, да вознаградит ее Господь Бог и да сохранит ее в добром здравии». «Пошли Господь и ему за доброе слово», — отвечала Егенка. И потом каким-то до того странным голосом, что сердце чеха растаяло окончательно, она прибавила: «И тебе, глава». Разговор на время оборвался, но оруженосец был доволен своим поведением и тем, что сказал панне, потому что в душе говорил себе: «По крайней мере, она не подумает, что ей отплатили неблагодарностью». И вот он стал в честной голове своей выискивать, чтобы еще сказать ей, и вскоре снова заговорил: «Панна». «Что?» — Я того хотел вам сказать, как и старому пану из Богданца уже говорил, что та уже пропала навеки, и что он ее никогда не отыщет, если даже сам магистр станет ему помогать. — Это его жена, — отвечала Егенка. Чех покрутил головой. — Как бы не так, жена. На это Егенка не ответила уже ничего, но дома после ужина, когда Яська и младшие братья ушли спать, она велела принести жбан меда и, обращаясь к Чеху, спросила. — Ты, может быть, хочешь спать? А то я немного поговорила бы. Чех, хоть он и устал с дороги, готов был говорить хоть до утра, и они стали разговаривать. Скорее, он снова подробно рассказал все приключения Збышки, Юранды, Дануси и его самого.